Глава 38. И полетели искры. Ольга. В 3 часа ночи ложусь в кровать прямо в одежде. Знаю, что завтра рабочий день. Он будет сложный, как и все следующие дни вплоть до увольнения. Поэтому надо хоть немного поспать. Но я не могу. Почему так все сложно, а? Протягиваю на выдохе. Столько времени было упущено, Господи. А теперь, спустя 25 лет, мы пытаемся его найти. Поездка в Подольск пока что не дала никаких результатов. Мы съездили в детский дом, в который, если верить показаниям свидетелей, отправили нашего сына. Вот только это уже не детский дом, а интернат. И личных дел детей, которые раньше воспитывались в детдоме, там нет. Но, к счастью, нам удалось поговорить с одной пожилой женщиной. «Я при детдоме работала костеляншей. И сейчас при интернате работаю», — хрипло рассмеялась она. «Мне все говорят: Михайловна, иди уже на пенсию, иди. А я все никак от детишек не могу оторваться. Дороги они мне, понимаете?» Тяжело вздохнула женщина. «Я почти всех их помню. Они же мне как дети родные. Когда выпускались из детского дома, так и я вроде и радовалась за них. А с другой стороны, сердце кровью обливалось. Все думала, кем станут, не свернут ли на плохую дорожку. Ой, сколько переживаний за них». «Вы помните мальчика, про которого я вам только что рассказывал?» — спросил у нее Славик. «Нам сейчас любая информация очень важна», — добавил я. «За годы работы я повидала очень много детишек, поэтому так сразу и не вспомню, о каком именно мальчишке идет речь». Задумчиво почесала голову. «А знаете что?» — резко оживилась. «Пойдемте-ка со мной», — поманила нас рукой. «Я здесь рядом живу. Может, вместе с вами вспомню». Следователь поехал в органы опеки и попечительства, чтобы запросить личное дело нашего сына. А мы вместе с женщиной отправились к ней домой. «Вот». Села она на диван и открыла старенький фотоальбом. «Здесь у меня много фотографий детишек». Мы со Славиком сели рядом с ней, смотрели на фото мальчиков. И в каждом, ну честное слово, в каждом из них видели нашего сына. Посмотрела на одного мальчишку и увидела в нем Славика. «А этот мальчик?» Взяла у женщины альбом и несколько секунд внимательно смотрела на лицо голубоглазого парнишки. «Как его зовут, помните? Сколько ему здесь?» «Это Павлик. Ему здесь 6 лет примерно. Он находился у нас вплоть до совершеннолетия. Хороший мальчик, очень хороший», — улыбнулась женщина. «Всегда всем помогал, никого не обижал. Был очень общительным». «Дату его рождения помните?» — спросил Слава. «Ой, вот это не подскажу», — вздохнула женщина. На фотографии стояла дата, и несложно было догадаться, что мальчишка был примерно возраста нашего сына. Потом я посмотрела на еще одного мальчика. И мне тоже показалось, что в нем есть что-то от меня, а что-то от Славика. И возраст был подходящим. Говорю же, что почти в каждом ребенке я видела нашего сына. Смотрела в их детские глазки, и сердце кровью обливалось. Один из них мог быть нашим сыном, нашим мальчиком, от которого так безжалостно избавилась родная бабушка. И он был вынужден расти среди чужих детей. «Оль», – сжал мою руку Слава, – «мы обязательно его найдем». «Конечно, найдете», – решительно кивнула женщина. «В архиве дела детишек больше 70 лет хранятся. У вас есть дата его рождения, ну а дальше дело за малым». «Да, у нас есть дата его рождения. А еще благодаря показаниям медсестры роддома, у нас теперь есть данные женщины, которая рожала со мной в ту ночь и которая по документам является родной матерью нашего сына, отказавшегося от него в роддоме». Следователь, приехав за нами, сказал, что запросил документы нашего сына. Их обещали подготовить в течение 2 дней. Через 2 дня будет точно известно имя нашего мальчика, до какого возраста он находился в детдоме, был ли усыновлен, и если был, то кем именно. Мы получим всю необходимую информацию и... И что дальше? Я до сих пор не могу представить нашу с ним встречу. Нам со Славой безумно хочется отыскать его, но мы прекрасно понимаем, что у него может быть семья. Может, у него есть мать, отец, которые вырастили его, которые заботились о нем всю жизнь, любили как родного сына. А тут мы. Ладно, сейчас самое главное понять, где он, что с ним. Где и с кем все это время жил. Как сейчас складывается его жизнь. А дальше уже будем действовать по обстоятельствам. Нам просто важно знать, что с ним все в порядке, что он жив, здоров и счастлив. И если он считает своими родителями других людей, если он их любит, то мы не станем лезть в эту семью. Мое сердце на этом не успокоится. Я знаю, что всю жизнь буду думать о нем. Но мы никому не хотим сделать больно. И я уж точно никогда не стану выдавать тайну его рождения. Только потому, что мне так нужно. И я, и Слава трезво оцениваем ситуацию. Поэтому поступим так, как будет в первую очередь лучше для него. А что, если он до 18 лет прожил в детдоме, как тот Павлик? Что, если у него никого нет на всем белом свете? Что, если он всю жизнь терзал себя вопросами? Почему от меня отказались родители? За что они так поступили со мной? Почему мне не дали возможности жить в настоящей семье? Тогда мы сможем все ему объяснить, вылечить его душевные раны и окружить любовью, которой ему так не хватало все эти годы. Поворачиваюсь к стене, закрываю глаза и медленно погружаюсь в сон. Просыпаюсь от громкого хлопка. Поворачиваюсь, одним глазом смотрю на глянцевый потолок. Из просони не могу понять, почему на нем мелькают оранжевые блики. Встаю с кровати, подхожу к окну. Отодвигаю занавеску и резко распахиваю глаза. «Наша машина!» — кричу на всю спальню. Она горит, а в небо поднимаются клубы черного дыма. Быстро надеваю халат и тапки, беру с кровати мобильник и пулей лечу на улицу. Выбегаю с подъезда, хватаюсь за голову и в полной растерянности не понимаю, что делать. «Это ваша машина?» — подбегает ко мне сосед. Вижу, что другой сосед отгоняет свою машину подальше от горящей. «Пожарную службу уже вызвали», — быстро тараторит мужчина. «Но от нее точно ничего не останется». «Я не понимаю, как она могла загореться?» С ужасом смотрю на полыхающий Мерс. Перевожу взгляд на экран мобильника, на котором светится Аня из 102-го дома. В полчетвертого утра мне звонит соседка по даче. «Алло?» Быстро дыша, говорю в трубку. «Оль, у вас дом горит? Я вызвала пожарных, муж и сын побежали тушить. Но они точно не справятся. До приезда пожарных он сгорит полностью».